Предисловие ко второму изданию. Я написал эту книгу в Южной Африке в 1996 году и приехал в Лондон летом 1997, чтобы раскрутить ее. Помню, как ходил по радиостанциям и телестудиям, надеясь, что в последний момент меня поставят в эфир. Однако никто, похоже, не проявил особого интереса к находкам, сделанным на исходе XIX века неизвестным итальянским экономистом. «О!» – простонала одна тогдашняя знаменитость на одном ток-шоу. «Что вы вообще здесь делаете, если не сами придумали эту идею?» Мне хотелось бы сказать о влиянии святого апостола Павла и авторов Евангелия на популяризацию идей некоего Иисуса из Назарета, который иначе остался бы неизвестным. Я хотел бы сказать это, но тогда не нашелся, что ответить. Я возвратился в Кейптаун совершенно подавленный. А затем произошло небольшое чудо. Британский издатель, который одобрил эту работу, человек, известный своей способностью видеть не только позитив, отправил мне по факсу сообщение, в котором говорил, что, несмотря на фиаско пиар-компании, моя книга продавалась очень хорошо. На самом деле она разошлась по всему миру тиражом более 700 тысяч экземпляров и была переведена на 24 языка. Спустя столетие после того, как Вильфредо Паретто заметил последовательно односторонние отношения между затратами и отдачей, и спустя десятилетие после того, как эта книга дала иное толкование принципу Паретто, думаю, уже можно сказать, что этот принцип выдержал испытание временем. Я получил многочисленные отзывы от читателей и рецензентов, в массе своей положительные. Во всем мире большое количество людей, возможно, сотни тысяч, посчитали, что этот принцип полезен как в работе и карьере, так и в жизни в целом. У принципа 80 на 20 есть два практически противоположных позитивных аспекта. С одной стороны, это статистическое наблюдение, подтвержденная модель, основательная, количественная, надежная, устойчивая. Этот принцип нравится тем, кто хочет получить от жизни больше, обогнать толпу, увеличить прибыль или уменьшить усилия или затраты в погоне за выгодой, серьезно повысить эффективность, определяемую как производная от затрат, поделенных на результат. Если мы сможем выявить несколько случаев, когда разница между полученными результатами и затраченными усилиями существенно превышает обычную разницу между этими двумя компонентами, то сможем существенно повысить эффективность любого дела. Этот принцип позволяет повышать свою эффективность, не прибегая к тирании сверхурочной работы. С другой стороны, у этого принципа есть и совершенно другая сторона – мягкая, мистическая, сверхъестественная, почти волшебная. Всегда появляются одни и те же цифровые соотношения, связанные не с эффективностью, а со всем, что делает нашу жизнь полноценной. Ощущение того, что мы связаны друг с другом и со Вселенной каким-то таинственным законом, который можно использовать и который способен изменить нашу жизнь, вызывает удивление и благоговение. Оглядываясь назад, я думаю, что моя книга получила такой отклик, потому что расширила область применения этого принципа. Ранее он был известен бизнесу, который использовал его для повышения эффективности работы. Но, насколько мне известно, этот принцип никогда ранее не использовался для улучшения качества и насыщенности жизни. Только позже я полностью понял двойную природу этого принципа, удивительную, но прекрасную напряженность между двумя его сторонами, жесткой эффективностью и мягким улучшением жизни. Конечно, не все приняли мою интерпретацию принципа Паретто. Меня удивило множество споров, которые вызвала книга. У нее были и свои ярые сторонники, и огромное количество людей, написавших мне, что книга изменила не только профессиональную жизнь, но и их жизнь в целом. Однако было множество людей, которым не понравилось распространение этого принципа на более мягкую сторону жизни, и они сказали мне об этом ясно и красноречиво. Эти возражения ошеломили, но затем я поблагодарил моих противников. Они заставили меня более глубоко задуматься о принципе и, как я надеюсь, достичь большего понимания его двойной природы. Что нового в этом издании? Для начала я хочу сказать, что убрал из книги заключительную главу, «Возвращение к прогрессу». Это была явно неудачная попытка применить принцип 80 на 20 к обществу и политике. Если любая другая часть книги вызвала и положительные, и отрицательные комментарии, эта глава, похоже, упала на совершенно бесплодную почву. Единственная ее часть, которую я сохранил, это заключение, которое представляет собой призыв к активным действиям, обращенный ко всем людям. Я заменил его совершенно новой главой «Инь и Янь принципа». В ней я освещаю основные темы обзоров, разговоров, простых и электронных писем, появившихся за 10 лет после выхода первого издания книги. Подробно описываю и группирую лучшие критические отзывы о принципе. Полагаю, это выводит на новый уровень осознания и понимания силы этого принципа. Мне остается поблагодарить всех, кто принимал участие в серьезном обсуждении принципа 80 на 20. Пусть это обсуждение продолжается и дальше. И спасибо вам всем большое. Возможно, я повлиял на вашу жизнь, но и вы повлияли на мою. И за это я вам очень благодарен. Ричард Кох. Электронная почта richardkoch@btinternet.com. Эстепона, Испания, февраль 2007 года.